Звонил Кристиан. Начал я тяжелый разговор. Но не успел собраться с мыслями и продолжить, как Колдер перебил меня с беспечной улыбкой. Наверное, интересовался, когда же мы вернемся на работу, да? Его искренний смешок лишь добавил горечи, сделав мою ношу правды еще невыносимее. Весь мой вид кричал о том, что я несу плохие вести, но мой милый, добродушный, слишком открытый и искренний Колдер этого не замечал. Он услышал в ответ тишину, и лишь она заставила его улыбку исчезнуть, а его самого спросить: «Что-то серьезное?» «Возможно», — я сел обратно за стол. «Все зависит от того, как мы с тобой к этому отнесемся. Кристиану пришел приказ от студии. Они не хотят снимать фильм, в котором не будет того, что так любят зрители. Но погоди», — с выпученными глазами он отодвинулся от спинки стула, подавшись вперед. «Разве Кристиан не хотел специально снять фильм, в котором этого не будет? Никакой пошлости, никакой...» «Ну, Кристиан не самый главный. Может, он и хороший режиссер, но все-таки зависим от денег в студии. Если главы говорят сделать что-то наперекор его желанию, то ему придется сделать это, чтобы не лишиться поддержки и финансирования. И на его месте я принял бы новые условия». В глазах Колдера отражался даже больше испуг, чем я себе представлял. Он убрал волосы с лица, и из него вырвалось дыхание, больше похожее на нервный смешок. «Они хотят раздуть из этого скандал. Разные шоу будут приглашать нас на свои программы, чтобы задавать провокационные вопросы. Они просто хотят выставить нас как пару», — закончил я фразу. «И сколько ни отрицай, но ведь это правда», — перебил его я. «Мы с тобой ведь...» Почему-то после новости Кристиана называть Колдера своей парой стало стыдно. Будто со мной разговаривал не только режиссер, но и весь Лос-Анджелес. И теперь они следили за нами, готовясь осмеять. Все это время мы словно находились под непробиваемым, скрывающим нас от порочного мира куполом. А Кристиан, проделав в нем дыру, запустил в наш мир то, от чего мы прятались. Стереотипы, обязанности, маски. Мы забыли об их существовании. Мы отказались бы их принять, но жизнь не так устроена. Нельзя вечно убегать и делать вид, что в мире только мы вдвоем, двое влюбленных, порой нуждающихся в благах общества, деньгах. «Я не могу это сделать», — ответил Колдер хмуро, но испуганно. «Только представь шумиху, которую поднимет желтая пресса. Они вспомнят самые первые статьи о нас, высосанные из ничего. Что ж тогда будет?» Он встал. Из-за переполнявших его эмоций ему не сиделось на месте. «Понимаю, но если мы откажемся, то потеряем большие деньги. Мне тяжело испытывать нужду в зеленых бумажках, но еще тяжелее убеждать Колдера в своей правоте и видеть, как в его глазах погибает, растворяется, исчезает любовная дымка, что все это время затуманивало нам глаза, показывая лишь то, что мы хотели видеть. Но что же было в действительности? Парни. Два влюбленных сердца. Гей и наркоман, стыдящийся своей сущности. А тем временем в стране неоправданных ожиданий кипела реальная жизнь, где слово «любовь» разъедают грязные и смехотворные нужды, без которых в обществе не выжить, где неумолкаемые голоса людей заглушают внутренний голос, и ты больше не можешь думать ни о чем, кроме отдыха в одиночестве. И даже человек, которого когда-то сильно любил, однажды становится обузой. Некуда бежать, и больше негде прятаться. Ведь даже это раньше нам не принадлежало. «Я не готов раскрываться, пойми, не могу. На то есть веская причина», — не унимался Колдер. «Это фильм всего лишь выдумка, но для нас с тобой это будет равносильно признанию. И даже если общество когда-нибудь примет нас, я не могу. Мне просто стыдно». Я стыдился желания заработать денег, уговаривая Колдера сделать то, что могло его уничтожить. Он же стыдился нашей любви, но в первую очередь себя. И эти сомнения натолкнули меня на одну ужасающую мысль. А может, мы не любим друг друга на самом деле? Есть ли вообще любовь? И в качестве доказательства я с глубочайшим разочарованием в жизни вспомнил, какие цели преследуют люди, заключая браки. Не быть одному, найти поддержку и стабильность, выполнить задачу, поставленную обществом, и больше не искать человека, с кем можно переспать, ведь он будет лежать у тебя под боком. Конечно, 4% пары из 100 искренне влюбленные. Но с чего мы вдруг решили, что входим в их число? Семейные узы убивают любовь, даже если она идет из самой души. Не так-то сложно ее отравить. Достаточно пары слов и первых же трудностей, как эта разыскиваемая всеми редкость умирает, сдавленная рамками. «Нам нужно все обдумать», — предложил я. «Здесь не о чем думать», — перебил меня Колдер. «Я отказываюсь. Сам позвоню Кристиану и скажу об этом. Тогда придется отказать и мне». В моем голосе звучал упрек. «А ты согласился бы?» Мой медленный кивок будто отдалил нас друг от друга. «Я не боюсь этого. И не понимаю, почему ты боишься? Дело в Божьей каре. Неужели ты думаешь, что здесь, в Айдахо, он не видит нас, и поэтому мы можем делать все, что заблагорассудится?» Дерзость дала себе волю, и я не смог ее остановить, хотя понимал, что на этом все может закончиться. Колдер восхищал меня. У него нет уязвимых мест, к которым можно придраться, кроме одного. Он трус в плане принятия себя. Черт возьми, забей на это, как же хотелось прокричать. Но этот приступ дерзости я смог подавить. Он не ответил на мой вопрос, иначе этот день был бы окончательно испорчен.